рассказывали про Вергинского и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебяткина. Этот Лебяткин, какой-то заезжий, оказался потом лицом весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном, как сам титуловал себя. Он только умел крутить усы, пить и болтать самый неловкий вздор, какой только можно вообразить себе. Этот человек пренеделикатно тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них и стал, наконец, третировать хозяина свысока. Уверяли, что Вергинский при объявлении ему женой отставки сказал ей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю». Но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение. Напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды, недели две после отставки, все они, всем семейством, отправились за город в рощу кушать чай вместе с знакомыми. Вергинский был как-то лихорадочно весело настроен и участвовал в танцах, но вдруг и без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебяткина, конконировавшего соло, обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался, и все время, как его таскали, почти не прерывал молчания. Но после таски обиделся со всем пылом благородного человека. Вергинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении, но прощения не вымолил, потому что все-таки не согласился пойти извиниться перед Лебяткиным. Кроме того, был облечен в скудости убеждений и в глупости. Последнее, потому что, объясняясь с женщиной, стоял на коленях. Штабс-капитан вскоре скрылся и явился опять в нашем городе только в самое последнее время с своей сестрой и с новыми целями. Но о нем впереди. Не мудрено, что бедный семьянин отводил у нас душу и нуждался в нашем обществе. О домашних делах своих он никогда, впрочем, у нас не высказывался. Однажды только, возвращаясь со мною от Степана Трофимовича, заговорил было отдаленно о своем положении, но тут же, схватив меня за руку, пламенно воскликнул: «Это ничего, это только частный случай, это нисколько не помешает общему делу». Являлись к нам в кружок и случайные гости. Ходил жидок Лямшин, ходил капитан Картузов, бывал некоторое время один любознательный старичок, но помер. Привел было Липутин ссыльного ксенза Слонцевского, и некоторое время его принимали по принципу, но потом и принимать не стали.